Глава 14. Someone you loved. Льюис Капальди. Я иду ко дну, и в этот раз, боюсь, никто меня не спасет. Тело Мелани барахтается в удушающих объятиях веревки. Она борется и не желает умирать, но ее руки все равно совершили эту ошибку, надели петлю на шею. Срываясь с места, я подлетаю к ней за считанные секунды и хватаю маленькое тело, поднимая вверх. Я не позволю ей умереть. Я не допущу этого снова в моей жизни. Еще бы пару секунд, и я бы не успела спасти девушку. Адреналин бушует в крови, руки трясутся от волнения. Мне тяжело удерживать тело в руках, но я не отпущу ее. Больше никогда, пока не буду уверена, что она покончила с погаными мыслями. Управляющая продолжает стоять в дверном проеме с круглыми от шока глазами. Гнев взрывается внутри меня. Я передумала и отменяю данное до этого обещание. Я уничтожу эту женщину за то, что она довела эту девушку до такого состояния. За то, что они не пытались помочь ей, оставаясь безразличными. Мередит, конец. «Продолжите стоять, или все-таки поможете мне снять ее?» Рявкаю я на управляющую, пытаясь удержать Мелани. Она начинает кашлять и стягивать веревку со своей хрупкой шеи, на которой теперь виднеются красные следы. Охранник вбегает в комнату, услышав мой крик, сталкивая со своего пути управляющую. Мужчина быстро залезает на стул, развязывает петлю вокруг шеи Мелани. Девушка падает в мои объятия, и я вместе с ней приземляюсь на твердый пол, уверенная в том, что завтра на теле будут синяки. Но это пустяк по сравнению с тем, что могло произойти. Мелани начинает судорожно всхлипывать в моих объятиях, качая головой и закрывая глаза. Всхлипы переходят в громкие рыдания, сотрясающие ее хрупкое тело, которое стало еще более худым после нашей последней встречи. Желание разнести все вокруг гудит во мне, но я терпеливо жду и позволяю ей выплакаться. Мой взгляд сталкивается с управляющей. В глазах горит обещание пресечь все ее зверства над детьми. Мередит вздрагивает, как будто прочитав мои мысли. Я всегда знала, что взгляд и выражение лица красноречивее слов. «Я забираю ее». Женщина собирается возразить, но я прерываю все слова, которые она собирается выплеснуть. «Не желаю слушать никаких возражений. Если помешаете мне, то сюда примчится наряд полиции, который будет разбираться с вашим отношением к детям, мисс Мередит». Губы управляющей сжимаются в тонкую линию, но для своего же блага она сохраняет молчание. Поднимаю Мелани на руки, унося из комнаты, в которой ее держали как заключенную. «Это еще не конец, Мередит». Оставляю мрачное обещание напоследок, наслаждаясь страхом в глазах пожилой женщины. Не оглядываясь назад, я выношу Мелани из интерната, не обращая внимания на взгляды вокруг. Приближаясь к машине, чувствую, что она уснула, либо потеряла сознание. Тело девушки измождено, как и моральное состояние. Надо будет вызвать доктора, чтобы он осмотрел ее. Аккуратно укладываю Мелани на заднее сиденье, подкладывая под голову мягкую подушку, лежавшую в машине. Бросив последний взгляд на девушку, осторожно начинаю вести машину, чтобы не беспокоить ее сон. Мелани нужен полноценный отдых после пережитого. Она, возможно, была не в себе, когда лезла в петлю, либо обстоятельства вынудили. Я бы тоже не смогла сидеть в заперти чертов год. Мир все больше разочаровывает своей жестокостью. Почему правоохранительные органы не выполняют свою работу и не защищают граждан, как сулит долг? Дети в интернате теряют частичку себя. Их воспитывают в страхе и полном послушании. Они маленькие и должны веселиться, совершать ошибки, кричать, смеяться, жить. Боюсь думать, какое дерьмо управляющее вдалбливает в их светлые головы. Я спасу каждого ребенка в интернате. Им будет дана жизнь, которую они заслуживают. Не могу обещать, что каждый найдет семью, но они будут свободны в своих действиях. Набираю номер Лиама. Мне срочно нужно начать выполнять план, выстроенный в голове. Я забрала ее и намерена разнести карьеру управляющей интерната в прах. Это ведь в наших силах. Убрать ее с должности и найти достойного человека. Начинаю тараторить, как только Лиам берет трубку. Всю речь слышу тяжелое дыхание и вздохи. Если он мне откажет, я буду разбита. Мне больше некуда идти за помощью. Проходят долгие секунды, когда голос Лиама наконец раздается в трубке, задерживаю дыхание, ожидая его ответа. «Ребекка, я не всемогущий. Мне так же, как и тебе, больно за детей, но мы привлекаем слишком много нежелательного внимания. Тихо никак не провернуть задуманное. Если я засвечусь, с нашим трехлетним планом будет покончено, как и с нами, скорее всего. Ты желаешь устроить скандал, но справишься ли с последствиями?» Лиам прав, но моя душа борется за справедливость. Я не могу оставить детей, позволить сломать маленькие души и их крылья, которые еще не раскрылись для полета. Я найду другой способ, чтобы не впутывать Лиама. «Ты прав, я не справлюсь». Сжимаю руль руками, пытаясь успокоить сердце в груди, которое разрывается от мук выбора. «Спасибо за помощь, Лиам». С этими словами бросаю трубку, пытаясь взять свои мысли под контроль. «Я что-то непременно придумаю. Я спасу детей, спасу Мелани. Я сделаю это». Если ты много раз получаешь отказы, то это еще не значит, что нужно перестать бороться. Благодаря приложенным усилиям вскоре можно услышать и заветное «да». Я верю в это. В это верил мой отец, и именно это вкладывал в меня всю жизнь. Подавленность в сочетании с усталостью накатывает на меня. Я возлагаю на свои плечи слишком многое. Но как можно быть равнодушной к этим детям? Наш мир и так прогнил безразличием и жестокостью. Кто еще поможет им, если не я? Нельзя надеяться на других, оправдывая собственное бездействие. Я должна попытаться. Любые усилия всегда вознаграждаются. Дорога к дому проходит в мучительных мыслях о составлении плана. Ничего стоящего не приходит в голову. У меня нет никого настолько влиятельного, чтобы просить о помощи. Я одна. Смотрю в зеркало заднего вида на девушку, которая принесла хаос в мою жизнь. Не знаю, зачем судьба свела ее со мной. Может, это карма, которую я должна отработать. Мелани калачиком свернулась на сиденьях, тихо посапывая маленьким аккуратным носиком. Ангел? Других слов мне не подобрать. Ее свет ослепляет. Защитный инстинкт вспыхивает в груди. Абсолютно материнское чувство, которое мне никогда не ощутить, ведь они сломали мое тело, забрав эту возможность. Может, и к лучшему, мне не стать хорошей матерью. Рядом с этой девушкой я могу мимолетно ощутить вкус этого чувства. Маленького кусочка мне будет достаточно. Паркуясь у дома, замечаю знакомую машину и мужчину, который не должен здесь находиться. Что ему нужно? Ты, твои стены, секреты, все. Шепчет противный голос, который усилился с появлением Райана в моей жизни. Так странно знать его имя и ощущать при этом невероятное тепло. Я схожу с ума. Райан замечает меня, сбивая дыхание пронзительными глазами. Улыбка расцветает на его лице, когда он видит выражение моего лица. Я не собираюсь выходить из машины, пока он здесь. И, видя мое сопротивление, мужчина направляется в мою сторону медленными и хищными шагами. Внимание приковано только к его внешнему виду и к привычному черному цвету. Кожаная куртка со странным логотипом, черная футболка, обтягивающая мускулистую грудь, и черные потертые джинсы. Возможно ли выглядеть сногсшибательно в обычных вещах? Райан делает это возможным. Его аура ощущается за километр, сила взгляда и тела. Подходя ближе, он заглядывает в окно, протягивает руку, чтобы постучать. Но я открываю его, прежде чем мужчина успевает это сделать. Мне не нужно, чтобы он разбудил Мелани. «Что ты здесь делаешь?» Шепотом говорю, стараясь произносить слова максимально тихо, чтобы не потревожить сон девушки. Взгляд Райана перемещается назад. Его брови сходятся вместе, и непонимание сверкает в светло-карих глазах. «Кто она?» спрашивает Райан так же тихо, как и я. Благодарность за наблюдательность и понимание вертится на языке. «Долгая история. У тебя есть все время в мире, чтобы рассказать мне. Я никуда не спешу». Внутри вспыхивают чувства, которые я никак не могу объяснить. Он произносит слова, способные сломать мою броню. Слова, в которых нуждается моя душа. Райан обходит машину и открывает пассажирскую дверь со стороны Мелани. Мельком осматривая ее, его острый взгляд останавливается на красных следах на белой коже. Он поднимает взгляд на меня, и я в ответ качаю головой, говоря взглядом «позже». Крепкие руки аккуратно обхватывают тело Мелани и вытаскивают из машины. Девушка тихо стонет, но не открывает глаза, прижимаясь к теплому телу мужчины. Выхожу из машины, следуя за ними. Не знаю, откуда ему известен номер квартиры. Это сейчас не важно. Я была зла, когда увидела Райана напротив дома, но без него бы не справилась. Он помогает, и я ценю его заботу о девушке, которую он даже не знает. В мире все-таки еще осталась доброта. Райан останавливается рядом с моей квартирой и пропускает меня вперед, чтобы открыла дверь. Тишину заполняет только щелчок замка. Он заходит внутрь квартиры и несет Мелани к дивану, на котором сегодня спал Лиам. По пути я хватаю шерстяное одеяло и накрываю тело девушки, которая продолжает крепко спать. Мой преследователь поднимает глаза, смотря на меня в ожидании. Указываю головой в сторону кухни. Он берет мою руку в свою, ведя по указанному мною направлению. У меня нет никакого желания противиться его прикосновениям и прогонять. Ведь Райан помог мне, когда мир вокруг был жесток. Мы усаживаемся друг напротив друга за круглым столом, и, смотря в его пронзительные, внимательные и мягкие глаза, я начинаю рассказ обо всем, не в силах молчать. О первой встрече с Мелани, о том, как искала ее, как нашла в интернате в петле. Говорю про управляющую и детей, которые скованы цепями страха. Не знаю, зачем делаю это и так открываюсь, но больше никого нет рядом. Отчаяние это или нет, но Райан сейчас рядом по собственному желанию и готов слушать. Если бы ему было безразлично, то мужчина ушел бы сразу, не став слушать мою эмоциональную речь. Но он здесь, рядом со мной. Сердце бешено стучит, когда вижу взгляд, которым Райан одаривает меня. Это совсем новые чувства, которые еще не загорались в глазах цвета осени. Он словно совершил открытие чего-то важного и ценного. Возможно, моя самая долгая речь за все наше знакомство так поразила мужчину. Не знаю. «Я так хочу помочь, освободить детей и дать им самое лучшее, но не знаю, как это осуществить. Признаюсь Райану, заканчивая рассказ. Мужчина молчит, теряясь в мыслях. На его лице задумчивое выражение, и сейчас мне бы хотелось иметь способность читать то, что крутится у него в голове. Но и в этом я бессильна. Поешь, отдохни, а завтра все встанет на свои места. Райан кладет на стол пакет с едой, который я даже не заметила, слишком отвлеченная на внешний вид мужчины. Откуда ему известна моя проблема с едой? Хотя, чему я удивляюсь, Райан слишком проницательный, чтобы не заметить мельчайших деталей о человеке. Тихий скрип пола свидетельствует о том, что Мелани проснулась. Светлая голова заглядывает на кухню с потерянным выражением лица. «Ты проснулась». Мягкость моего голоса расслабляет тело девушки, и я встаю, направляясь к ней навстречу. «Не думала встретить тебя вновь». Румянец появляется на щеках девушки. Она выглядит сейчас такой юной и невинной. «Я искала тебя». Улыбаюсь ей в ответ и осматриваю Мелани с ног до головы в поисках других увечий, если они есть. Твердая ладонь ложится на поясницу, отчего тело моментально напрягается, и я оборачиваюсь на мужчину позади. «Оставляю вас одних. Не забудь поесть и угостить гостью». Мягкость его голоса поражает меня до костей. Я теряюсь в глазах Райана, но он разрывает зрительный контакт, обращая свое внимание на Мелани. «Проследи за ней. Она склонна забывать о себе». Смех вырывается у Мелани. Она кивает на его просьбу, и мужчина отходит от меня. Эти двое не перестают удивлять сегодня, доводя меня до сердечного приступа. Райан бросает последний теплый взгляд в мою сторону и покидает кухню и квартиру, судя по щелчку двери. Черт, этот мужчина пудрит мне мозги своим поведением. А он горяч. Замечает Мелани и краснеет от своего комментария. Я хмыкаю, бросая на нее серьезный взгляд. Нам нужно поговорить. Давай присядем и поговорим обо всем, что произошло. Мелани соглашается, занимая место, где минуту назад сидел Райан, судорожно сжимая руки. Решаю первый начать разговор, чтобы не мучить девушку. Когда захочет, тогда и расскажет всю свою историю. Я искала тебя после той ночи. Единственное мое желание – помочь. Узнав, что ты в интернате и что там делают с тобой, сразу же рванула забирать тебя в безопасное место. То, что произошло дальше, обсуждать не будем, пока ты не поймешь, что готова. Мы найдем хорошую семью, которая приютит тебя на год. Ты пойдешь в новую школу и закончишь ее, а через год будешь свободна. Если ты против, то мы сделаем так, как желаешь именно ты. Выбор за тобой. Мелани. Девушка не перестает сжимать руки, пытаясь унять дрожь. «Спасибо тебе. Это лучшее, что ты можешь сделать для меня». Мелани резко бросается в мои объятия, срываясь с места. Сердце остывает, весь гнев, злость и печаль уходят на задний план. «Сегодня помогу этой девушке, а завтра подумаю, как помочь остальным». «Еда остывает. Не думаю, что тот горячий парень обрадуется, если узнает о твоем пропуске приема пищи». С улыбкой произносит девушка, отстраняясь от меня. «Пошел он к черту!» У Мелани вырывается тихий смешок, который я подхватываю, и мы вместе начинаем смеяться, как ненормальные. Первый раз слышу нотку счастья в ее голосе. И в это мгновение осознаю, что свет зарождается вновь, прогоняя тьму.